пишет в 1839 году. Русские похожи на римлян еще и в другом отношении. Так же, как и последние, они заимствовали науку и искусство извне. Это что есть, то есть. Действительно, до Петра Великого мы только ту науку и знали, какую вгоняют в задние ворота. И к нам завезли из Европы театр, музыку и балет. Однако европейцам не приходится кичиться этими дарами, потому что не французы с немцами выдумали театр, музыку и балет. Их выдумали древние греки, которые давно исчезли с лица земли. У греков науку и искусство позаимствовали римляне, а у римлян по соседству французы с немцами, предки маркиза де Кюстина, который чванится своим культурным превосходством над русаком. Таким образом, мы в том преимущественно виноваты, что осели у черта на куличках за 4000 верст от Рима. Мы потому и бедные родственники у Европы, что существуем очень уж далеко. Да еще нас обложили со всех сторон, оттерли от светоча цивилизации турки, поляки, Аздзейское рыцарство и Литва. Вот тут и налаживай искусство с наукой, когда за окой стоят крымчаки, а под Можайском поляки, когда только и ходу, что в сторону Колымы. Между прочим говоря, поляки на нас до сих пор сердиты. Дескать, зачем мы им упразднили государственность в 18 столетии? А то, что они нам устроили государственную границу под Можайском, это считается ничего. Далее де Кюстин пишет. Они, то есть русские, не лишены природного ума. Но ум у них подражательный, и потому скорее иронический, чем созидательный. Каждый угнетенный народ поневоле обращается к злословию, к сатире, к карикатуре. Сарказмами они мстят за вынужденную бездеятельность и за свое унижение. И тут, кажется, нечего возразить. Во всяком случае, литература у нас точно не созидательная, не прямолинейная, а больше склоняющаяся в горестный анекдот. Эта традиция идет от фон Визина и Медного всадника до самого социалистического реализма, который подвел наш традиционный фантастический реализм, по определению Достоевского, под гибельную статью. Тогда-то у нас утвердилась положительная, простецкая литература осведомительного направления, но только с уклоном в марксистско-ленинский романтизм. Точно такая же литература существовала и во Франции, времен маркиза де Кюстина, только безо всякого уклона, а просто писали люди про Ругон Макаров, тружеников моря, патриотически настроенных проституток, вообще про то, что плохо и хорошо. Только вот к литературе такая литература отношения не имеет, потому что изящная словесность — это отнюдь не иная действительность. Это действительность предельно концентрированная, сведенная к формуле, которая дает магическое число. Последние 200 лет литература только тем и занимается, что изыскивает магическое число, оперируя главным образом злословием, сатирой, карикатурой, сарказмом, иронией, то есть используя преимущественно разрушительный инструмент. Не исключено, что магическое число уже найдено, причем усилиями именно русского иронического ума. Логика тут простая. При операции на действительности без разрушительного инструмента не обойтись. А поскольку нигде среди писателей не было такого числа злословов и карикатуристов, как в России, поскольку магическое число выведено усилиями русского иронического ума. О том, что это число действительно найдено, свидетельствует следующий факт огромного культурного значения. Литература-то умерла. В лучшем случае она находится при последнем издыхании, потому что и квалифицированный читатель нынче большая редкость, и квалифицированный писатель наперечет. «Нет пророка в своем Отечестве», — сказал Иисус Христос, но в чужих краях их, кажется, тоже нет. Нострадамус предсказал непобедимого Наполеона и просчитался. Карл Маркс напророчил мировую социалистическую революцию, а на деле вышел кровавый локальный эксперимент. Вот и маркиз Астольф де Кюстин отважился на долгосрочный прогноз. Дело было полтора века тому назад. В своей книге о России он пишет, что самый воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удается только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком. И то же самое не попал. Ну ладно, русские клопы маркизу не понравились. Это как раз понятно.